Со времени этого эксперимента Левина было проведено много других экспериментальных исследований по изучению механизма и эффекта группового принятия решения и выяснению роли групповой дискуссии в этом процессе. Были выявлены две важные закономерности. Первое. Групповая дискуссия позволяет столкнуть противоположные позиции и тем самым помочь участникам увидеть разные стороны проблемы, уменьшить их сопротивление новой информации. Второе. Если решение инициировано группой, то оно является логическим выводом из дискуссии, поддержано всеми присутствующими, его значение возрастает, так как оно превращается в групповую норму. Значение групповой дискуссии изучалось в дальнейшем не только с точки зрения ценности принятого решения, но и с точки зрения тех последствий, которые сам факт дискуссии имел для группы в плане перестраивания структуры внутригрупповых отношений. Что же касается влияния групповой дискуссии как стадии, предшествующей принятию группового решения, то направление дальнейшего анализа также обозначилось довольно четко. Начался, особенно на прикладном уровне, активный поиск различных форм групповой дискуссии, стимулирующих принятие решения. Некоторые из этих форм хорошо известны. Они выдвинуты самой практикой, их ценность давно осознана и даже получила закрепление в пословицах «ум хорошо, а два лучше» и так далее. Например, широко практикуемой формой являются различного рода совещания, что в терминах социально-психологического анализа является своеобразной формой групповой дискуссии. Наряду с этим выдвинуты и новые формы групповых дискуссий, введенный Осборном «брейнсторминг» — мозговая атака, разработанный Гордоном метод синектики, соединение разнородного и другие. Они хорошо описаны в популярной литературе и в свое время использовались довольно активно. Для проведения мозговой атаки группа разбивается руководителем на две части — генераторов идей и критиков. На первом этапе дискуссии действуют генераторы идей, задача которых состоит в том, чтобы набросать как можно больше предложений относительно решения обсуждаемой проблемы. Предложения могут быть абсолютно неаргументированными, даже фантастическими, но обязательно условие, что на этом этапе авторов никто не подвергнет критике. Цель — получить как можно больший массив самых разнообразных предложений. На втором этапе в дело вступают критики. Они начинают сортировать поступившие предложения, отсеивают совершенно непригодные, откладывают спорные, безусловно, принимают очевидные удачи. При повторном анализе спорные предложения обсуждаются, и из них удерживается также максимум возможного. В конечном итоге группа получает довольно богатый набор различных вариантов решения проблемы. Несмотря на возможные положительные результаты, брейнсторминг не может заменить собой другие подходы, его абсолютизация нецелесообразна, хотя в конкретных ситуациях он приносит определенную пользу.